30 марта член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён провел беседу с объединенной делегацией политических партий России и стран СНГ во главе с председателем группы и депутатов Российско-Корейской дружбы и Госдумы России и секретарем ЦК Компартии Российской Федерации Казбеком Тайсаевым, которая нанесла протокольный визит.